находится только в представлении времени у природы познающей. И, следовательно, все тогда было бы некий мировой дух, без цели и смысла, грезящий по большей части мрачные и тяжелые сны. И поэтому, когда индивидуум чувствует страх смерти, то перед нами, собственно говоря, раскрывается странное и даже смеха достойное зрелище. Владыка миров, который все наполняет своим существом и благодаря которому только и существует все, что есть, этот владыка трепещет и боится погибнуть, погрузиться в бездну вечного ничто, между тем, как в действительности все полно им, и нет такого места, где бы его не было, нет существа, в котором бы он не жил, ибо небытие является носителем бытия. И тем не менее, это он трепещет в индивидууме, который страждает страхом смерти, ибо он одержим той рождаемой принципом индивидуации иллюзией, будто его жизнь ограничена жизнью теперь умирающего существа. Эта иллюзия входит в то тяжелое сновидение, которое он грезит, как воля к жизни. Но можно бы сказать умирающему: ты перестаешь быть чем-то таким, чем лучше было бы тебе никогда и не становиться. Если в человеке не наступило отрицание воли к жизни, то смерть оставляет после него зародыш и зерно совершенно иного бытия, в котором возрождается новый индивидуум, таким свежим и первозданным, что он сам предается о себе удивленному размышлению. Отсюда мечтательные и задумчивые порывы благородных юношей в ту пору, когда это свежее сознание достигает своего расцвета. Что для индивидуума сон, то для воли, как вещи в себе, смерть. Воля не выдержала бы, не могла бы в течение целой бесконечности переносить всю ту же сутолоку и страдания без истинного выигрыша для себя, если бы у нее сохранились при этом воспоминания и индивидуальность. Она отбрасывает их. В этом ее лето, и освеженная этим сном смерти, наделенная другим интеллектом, она опять является в виде нового существа. К новым берегам зовет нас новая заря. Как утверждающая себя воля к жизни, человек имеет корни своего бытия в роде. Вследствие этого смерть – только утрата одной индивидуальности и обличение в другую, то есть изменение индивидуальности, совершаемое под исключительным руководством собственной воли человека. Ибо только в последней лежит та вечная сила, которая могла дать ему бытие и «я», но которая в силу его свойства – не в состоянии удержать их за ним. Смерть — это безумие, которое поддерживает сущность каждого, эссенция, в его притязании на существование, экзистенцию. Это раскрывающееся противоречие, заложенное во всяком индивидуальном бытии. Все то, чему начало было, достойно, чтобы оно уплыло. Гёте, Фауст. И все-таки в распоряжении этой самой силы, то есть воли, находится бесконечное число подобных же существований, их «я», которые, однако, будут столь же ничтожны и приходящие. А так как всякое «я» имеет свое особое сознание, то для последнего, как такового, это бесконечное число других «я» ничем не отличается от «я» единственного. С этой точки зрения для меня представляется не случайностью, что вечность одновременно означает и отдельный человеческий век, и бесконечное время. Уже отсюда можно видеть, хоть и не ясно, что сами по себе и в своем конечном основании и то, и другое –